«А, о том москвиче?» «Да нечего рассказывать. Да и хрен с ним, у нас проблемы важнее». «Выкладывай все, что о нем известно. И еще раз забудешь свое место, заставлю на все вызовы ходить пешком», — ледяным тоном приказал шеф, мгновенно напомнив подчиненному его место в организации. «Мы не узнали о нем ничего особенного. Простолюдин, в детстве переехал в Москву. Родители у него были преуспевающие бизнесмены. Попал в кому, пролежал 2 года. Предков убили, квартиру потерял». Он пожал плечами. Ему было ни капли не жаль очередной объект. «Как очнулся, просидел там с месяц и вернулся в Хабаровск. Из друзей у него один Виктор Савельев. Они часто встречаются. И тот похлопотал, чтобы ему быстро продали землю и выдали лицензию». «Савельев? Это которые острую лапшу возят?» «Да, под китайцами ходят. Больше я ничего не узнал. Он ни разу не встречался ни с какими дворянами. Легенда про фитнес Лажа. Он в том зале один сидел». Пухляш уставился на своего начальника преданным взглядом, ожидая новых указаний. «Если повезет, похвалы». «Я с самого начала говорил, липа! Нет у него никакой крыши в Москве!» «Вот, значит, как!» Шеф с сожалением покачал головой. «А я думал, ты умнее. Планировал назначить своим заместителем. Теперь можешь забыть об этом». «Ну почему?» Не выдержав, вскочил Пухляш. Новость была одновременно прекрасной и ужасной. Он мог стать новым шефом после ухода старого, но теперь не станет. «Потому что ты идиот!» — рявкнул Губанов, также резко встав и ударив кулаком по столу. «Про Покровского разузнал, а про его врагов? Почему ты не в курсе, что его лечащий врач мертв?» «Да он просто по пьяни замерз. Полиция даже дело не заводила», — пролепетал толстяк. «А риэлторы, которые его квартиру сперли?» «Сдохли от передоза. Туда им и дорога». Пусть Пухляш и не боялся применить силу, он занимался честным рэкетом, а не выманивал последние у отчаявшихся стариков. Ему, конечно, просто не приказывали, но все же есть разница. «Получается, и про графа Бабарина знал, которому отсекли голову прямо на его любовнице?» Губанов скривил губы. «И ты не связал эти 3 события в единое целое? Я был о тебе лучшего мнения». «Хотите сказать, это все Покровский?» Он округлил глаза. «Ну как?» «Разумеется, это не он, а гребаный неизвестный покровитель, долбанный ты идиот. Нашел себе верную собачку и купил его с потрохами несколькими убийствами», — снова закричал шеф. «А теперь все наши данные стерты, компьютер за несколько миллионов уничтожен. И все это после твоей гениальной идеи поставить ему жучок. Причем он сразу просек». «С чего вы взяли? Он же никуда не выходил из номера 10 дней. «Потому что он оставил там телефон. Мы пробивали через геолокацию. Сам смылся под невидимостью и вернулся так же. Когда он объявился в ресторане, наша горничная зашла внутрь и проверила холодильник. Еда осталась нетронутой. Воду в ванной тоже никто не расходовал. Не было его там. К тому же он сказал своему другу, что отправился в Москву на встречу с покровителем. Тот проговорился отцу, а мы услышали». «Но его не было в аэропорту», — Пухляш запнулся, почувствовав взгляд шефа. Тот смотрел на него, как на полного идиота. «Частный, незарегистрированный рейс?» «Наконец-то ты начал соображать». Губанов упал обратно в кресло и тяжело вздохнул. «Меня окружают одни идиоты. Вот скажи, что мне делать?» «Я понесу». «Да не с тобой, идиот! Что мне, по-твоему, делать с Покровским?» «Нужно узнать, кто за ним стоит», — твердо ответил Пухляш. «Нельзя спускать такое, иначе нас перестанут уважать». «Впервые за сегодня ты в чем-то прав. Продолжать наблюдение. Ни в коем случае не лезть. Даю тебе неделю, чтобы узнать, кто за ним стоит. Или...» Мужчина невидящим взглядом уставился на шкаф с бутылками, прикидывая, какую опустошить сегодня. «Все, вали и позови сюда секретутку». Пухляш пулей вылетел из душного страшного кабинета и автоматически протер абсолютно сухой лоб. Заметив ехидный взгляд девушки за стойкой, он скривил губы. «Тебя вызывают, и у него очень плохое настроение». Полюбовавшись поникшей секретаршей, спешно цокающей каблучками в сторону кабинета, Пухляш сразу выкинул ее из головы. «Некогда бить баклуши! Во что бы то ни стало, нужно выполнить задание. Иначе ему конец. Губанов не прощает ошибок».